Глава 36. Дом под защитой. Я проспал все утро и большую половину дня, и мне снились танцы. Вначале картины были радостные, но когда музыка стихла, Снейра рядом уже не оказалось, и я стоял совсем один в пустыне. И думал, может, это тоже часть пути полевой ромашки. Я снова проснулся от боли, хотя на этот раз болел не левый глаз, а правая рука. Посмотрев на нее, я увидел легкую припухлость примерно полдюйма в диаметре, прямо посередине ладони, словно под кожу вживили монетку. Кто-то привязал к ней ниточку и теперь тянул за нее. Я встал с постели, потревожив Рейчеса, который несколько раз выругался и снова захрапел. Он называл это подремыванием. Припухлость на руке беспокоила меня. В смятении я подошел к окну. Через несколько секунд блуждания по комнате и исследования разных ощущений у меня сложилась теория о том, что происходит. Я оделся и направился вниз по лестнице на улицу. Меня тянуло прочь от дома Снейра вдоль по улице, по переулкам, через мост. Примерно через 10 минут я нашел источник этого притяжения. Дексон Видерис ждал меня, сидя на скамейке посреди небольшого скверика. «Ты вроде говорил, что сам меня найдешь», — заметил я. Он пожал плечами. «Так проще». Я посмотрел на свою ладонь. «Что ты со мной сделал? Вчера, когда мы пожали друг другу руки, ты втиснул мне в ладонь какие-то чары». «Это временно», — сказал он. «Выветрится само по себе через пару дней». «Интересная штучка», — сказал я, гадая, как это работает. Дексон ухмыльнулся. «Только одно из множества умений, которыми я поделюсь с тобой, мой юный ученик». «Дексон, я...» Улыбка погасла. «Ты отказываешься?» Он встал со скамейки. «Проклятие, Келлен, это было хорошее предложение». «Я знаю», — оправдывался я, остро сознавая, «насколько лучше была бы моя жизнь, если бы Дексон помогал мне предотвращать приступы черной тени, учил меня своим штучкам и рассказал о способах выживания в приграничье. Но я не мог заставить себя бросить Снейру. Кто поможет ей во время ее приступов?» «О, демоны!» — сказал Дексон, заметив выражение моего лица. «Я по глупому выражению у тебя на физиономии вижу, что никто не научил тебя третьему правилу метких магов. А именно, не тупей от любви». «А есть такая любовь, от которой не тупеют?» — спросил я. Дексон ухмыльнулся. «Пожалуй, нет». Он положил руку мне на плечо. «Ладно. Слушай, парень, если собираешься помочь этой девчонке, тебе нужно кое-что знать». «Что именно?» Ему вдруг стало неловко. «Я нарушаю свое собственное правило, но этот парнишка, Ревиан, кажется, ну, тот, за которого должна выйти красотка, по которой ты сохнешь». «Да, Ревиан. Держись от него подальше, а еще лучше держись подальше от его семьи». «Почему?» «Потому что они задумали что-то масштабное», — он кивнул на северную часть города. «Это их особняк там на холме. Когда лэрд Даннет попытался нас с тобой прикончить, я решил пойти посмотреть, не могу ли я немного прижать его в ответ. Но на этом доме самые мощные защитные чары, какие я только видел. Если кто-то вроде нас с тобой туда попадет, от нашей магии нам толку не будет ни на грош. Сомневаюсь, чтобы лэрд Даннет или второй домашний маг могли творить там заклинания». «Это не значит...» «Ладно, парень, не тупи. Зачем накладывать такую сильную защиту, когда есть свои карманные маги?» «Только если есть причины действительно кого-то опасаться». «Думаешь, что они и есть цель?» — Дексон покачал головой. «Нет, ты не понимаешь. Я думаю, это именно они наняли тех, кто наслал черную тень на твою девчонку и ее брата. А потом решили, что раз они под защитой, то и платить никому не надо. И поэтому тот, кто заразил девочку, заразил и ее жениха тоже, потому что только так и мог заставить родителей раскошелиться». «Но тогда», — я схватил его за руку, — «ты мог бы нам помочь? Если мы найдем того, кого они наняли, мы сможем...» Дексон стряхнул мою руку. «Я тебе уже говорил, парень, никогда не лезь в дела других метких магов, особенно если они сильнее тебя, обычно это стоит жизни». «Ладно», — сказал я, — «но если я найду способ разделаться с тем, кто навел проклятие, ты останешься и вылечишь черную тень у Сенейры и ее брата и у Ревиана тоже?» Вид у Дексона был неуверенный, он посмотрел на заходящее солнце. «Предлагаю сделку, парень. Мне еще надо кое-что собрать, поэтому если ты совсем разберешься до завтрашнего вечера, я подожду и помогу девчонке и всем, кому смогу». Он протянул руку. «Договорились?» Я уже почти пожал ему руку, но не мог не спросить. «Ладно, но как я найду тебя, если...» Внезапная острая боль, пронзившая ладонь, ответила на мой вопрос. «Просто следуй за болью в руке, парень», — сказал Дексон, уходя. «Я всегда говорю, любовь и боль — это звенья одной цепи». К тому времени, как я добрался до дома Сенейры, все изменилось. Рози вернулась, и в кои-то веки, глядя на них с Фэриус, можно было не бояться, что они вот-вот поубивают друг друга. Видимо, Аргоси шла по следу других жертв и обнаружила кое-что, чего никто из нас не ожидал. «В семи песках уже не впервые неожиданно вспыхивает эпидемия черной тени», — объяснил Рози. «Это происходит уже несколько лет, то тут, то там, редко когда в одном и том же городке или деревне, и они всегда достаточно далеко друг от друга, чтобы кто-то искал закономерности». «До этого дня», — сказал я. Фэриус кивнула. «Вопрос в том, почему она посмотрела на меня. Ты доверяешь этому типу Дексону? Самое старое жульничество в мире — сначала сделать так, чтобы кто-то заболел, а потом вылечить». «Лично я никогда ему не доверял», — бросил Ричис, спускаясь по лестнице. На лапе у него было какое-то серебряное кольцо. «Это мое», — сказала Рози. Ричис потряс лапой, и кольцо слетело с нее и запрыгало по ступенькам. «Скажи Аргоси, пусть подавится, носить его совсем не так удобно, как может показаться». Рози одарила его убийственным взглядом, он зашипел на нее в ответ. Они молча переглядывались, пока я думал про Дексона Видериса. Он спас мне жизнь и предложил стать его партнером. Но Фэриус была права, если кто-то заражает людей черной тенью, не стоит ли нам в первую очередь подозревать человека, который утверждает, будто может ее вылечить? Только бессмыслица какая-то. Если Дексон занимается этим уже много лет, почему он вдруг стал таким небрежным? Почему нацелился на семью Сенейры, а потом сказал, что не может вылечить тайно? Пути воров и обманщиков часто идут причудливыми кругами и извиваются, сказала Рози, положив в карман подобранное с пола кольцо. «Есть еще кое-что», — сказал я. «Мама Шептунья сказала, что нити, за которые дергают то, что здесь происходит, ведут в земли Джентеп. Дексон в бегах уже много лет». Фэриус потерла глаза. Я вдруг подумал, а спала ли она вообще в последние дни. «И мы снова возвращаемся к семье Ревиана», с их домашними магами из Джентепа и особняком, защищенным от чар. «Ты ходишь по кругу, сестра», — возразила Рози. «Мы должны пристальнее изучить прошлые эпидемии черной тени и понять...» Входная дверь распахнулась, и в дом ввалился измученный и испуганный Бэрон. «Где Сенейра? Она еще не вернулась?» — спросил Бэрон. Рози подошла к нему. «Дыши глубже, брат, и успокойся. Скажи нам, что случилось», — ответила она. «Тайну стало хуже. Он все время зовет Сенни», — сбиваясь с дыхания, сказал Бэрон. «Я вдруг понял, что не видел ее с прошлой ночи». «Где она?» — с тревогой в голосе спросил Бэрон. Он посмотрел на меня. «Так она еще не вернулась?» «Она обещала, что...» «Вернулась откуда?» «Сегодня утром семья Ревиана прислала экипаж и слугу. Ревиан очень болен и захотел увидеть Сенейру. Они сказали, что проведут ее в дом так, что никто не увидит, а мы не знали, что тайна стала хуже». Он повернулся и направился обратно к двери. «Я должен ее найти. Она должна быть рядом с братом, а не...» Рози схватила его за руки и сжала так сильно, что я испугался, что ему станет действительно больно. «Иди к сыну». Она посмотрела на нас с Фэриус. «Мы найдем твою дочь».